Часть вторая. Кто такой мужчина и что с ним делать? Вместо вступления. Так уж сложилось, что мужчина — это активное начало, и в его природе — достигать. Чтобы вы лучше поняли, в каком состоянии живет мужчина, я вам приведу простой и очень доходчивый пример. Представьте себе, что вы хотите в туалет. И хотите вы в туалет уже часа два как. А туалета нет. Представили себе это состояние? Вы можете думать в этот момент о чем-то другом, кроме туалета? Вряд ли. Теперь представьте, что вы нашли туалет и его посетили. И вот вы выходите из него. Как изменилось ваше состояние? Просто представьте, ощутите его своим телом. После того, как вы все это представите, вы поймете, как живет мужчина. Мужчина одержим идеей. Он все время детерминирован, он все время определен идеей. И когда он ее реализует, он наконец-то может расслабиться, но лишь до того момента, пока его не захватит новая идея. Так устроен мужчина в мужском состоянии. А теперь давайте поговорим о тех мужчинах, которые рядом с вами. Многие женщины задаются вопросом: как заставить мужчину захотеть в туалет? Когда я готовила этот проект, я опрашивала очень многих успешных мужчин. Они были моими экспертами. Вообще общаться с успешными мужчинами очень интересно. Это особенные люди. Так вот, я у них спрашивала, правда ли, что добиться успеха вам помогла женщина? И все они единогласно, единодушно, каждый в свое время, в своей беседе подтвердили мне это, сказав: да, за моим успехом стоит женщина. И тогда я их спрашивала: а что же такое эта женщина делала? Что она сделала такого, что вам помогло? И все они, меня поразил ответ, потому что они все сходились в одном, ответили мне примерно следующее: она все время что-нибудь хотела, сказали они, и именно это двигало и двигает каждого мужчину. Если рядом с мужчиной женщина, которая ему не безразлична, и у нее есть желание, то он будет стараться удовлетворить ее желание. Мужчины так устроены, им нравится делать женщину счастливой. Однако желать тоже надо уметь. Наша проблема в том, что вместо того, чтобы желать мягко, мы начинаем подавлять свои желания и терпеливо ждем, когда у мужчины наладятся дела, а то и, что вообще недопустимо, начинаем ему помогать и даже что-то делать за него, лишь бы ему было не тяжело и не сложно. Либо наоборот, начинаем давить на мужчину, продавливая свои нужды и потребности. И в итоге мы из женщины в состоянии «хочу» превращаемся в женщину в состоянии «дай». В женщину, которая постоянно требует, а это, естественно, сильно напрягает наших партнеров. Что же я тогда должна сделать, чтобы мужчина сам захотел сделать меня счастливой? Чтобы встал с дивана и начал действовать, спросите вы. Прежде всего, и это очень важно, нужно принять мужчину таким, какой он есть, и перестать его переделывать. А потом... Ну, давайте не будем забегать вперед, а разберемся во всем по порядку. Развитие по спирали. Основные этапы. Вы знаете, что развитие всего происходит по спирали или по S-образной кривой. Слышали? И в развитии есть определенные этапы или закономерности. В любой системе, которая живет свою жизнь, есть четыре этапа. Этап рождения, зарождения, этап бурного роста, этап стабилизации и этап стагнации, после которого либо опять первый этап — зарождение, либо умирание. Система перестает существовать. Это можно отнести к развитию эпох, государств, цивилизаций, к развитию бизнеса, бизнес-процессов, каких-то проектов, отношений, семьи и к развитию реализации мужчины. Этапы развития бизнеса. Чтобы вам была понятна суть каждого этапа, их характерные особенности, рассмотрим этапы развития бизнеса. Первый этап — это этап идей. Это время, когда бизнес зарождается. Это время энтузиастов, это время вдохновленных идеей людей, готовых работать очень много за небольшие деньги. Со стороны они выглядят странными, они не в общем тренде, они ищут что-то новое, они новаторы. Работают они и работают, И вот идея, которую они продвигают, выстреливает. И с этого момента начинается переход на новый этап. Любой переход на любой этап — это так называемые точки бифуркации, раздвоения. Это те моменты, когда систему очень сильно штормит. И переход с первого на второй этап очень сложный. Это тот момент, когда система может не перейти на следующий этап, а распасться, умереть. По статистике, 80% предприятий закрываются в первый год, не сумев реализовать свои идеи. Если же идею получилось реализовать, если она востребована, начинается второй этап. Этап бурного роста или время борьбы за ресурс. На этом этапе обычно происходит смена состава, смена учредителей или смена работников. И вместо них приходят борцы. Они циничны, профессиональны, нацелены на результат. Это время карьеристов и достиженцев. Это люди-борцы. Им нравится жить в драйве. Они чувствуют кайф, запуская проекты, организовывая, создавая. На этом этапе очень бурно идет рост. И именно здесь, при переходе со второго на третий этап, компанию ждет очередная точка бифуркации. Здесь она очень напоминает черную дыру. И если через нее компания успешно проходит, она переходит на третий этап. Этап стабилизации или время прайм. Это время укрепления позиций, когда создается система, империя, технологии, основные правила, функционал прописывается, начинаются интриги, деление власти, кто главный, а кто не главный, могут появляться неформальные лидеры. На этом этапе мы получаем столько, сколько затрачиваем сил. Это золотое время, когда система работает сама. И ни один здравомыслящий бизнесмен на этом этапе не модернизирует ее, не трогает, так как она и так хорошо работает. Затем наступает четвертый этап. Этап застоя. Этап, когда, что бы вы ни делали, прибыль все равно не растет. Наступает время отношений. Время коммуникаций, корпоративных вечеринок, выездов на природу, корпоративных тренингов. Результат на этом этапе мало кого интересует, потому что доход у компании стабильный. Не растет, но и не падает. И поскольку развитие идет по спирали, четвертый этап — это либо этап, когда система в какой-то момент идет на спад, и предприятие постепенно умирает, либо когда начинает переход на первый этап, когда появляется новая идея, и предприятие начинает осваивать новые горизонты, и снова начинается движение. Этапы развития мужчины. Теперь давайте проанализируем этапы развития, реализации мужчины с учетом S-образной кривой. Итак, сначала мужчина находится в поиске идей. Он пребывает в состоянии спонтанного игривого ребенка. Если идей нет, мужчина лежит на диване, пребывая в состоянии подавленного ребенка, боящегося что-то делать. Затем ему в голову приходит какая-то идея, которая полностью захватывает его, и мужчина начинает активно двигаться в определенном направлении. У него появляются новые знакомства, необходимые связи, он начинает с кем-то договариваться о партнерстве, делать бизнес. Ищет кредиты, находит их, что-то делает, рискует. С ответственностью на этом этапе все плохо. Он хочет, как подросток, все сделать сам, все решать сам, поступать по-своему. Но также, как подросток, совсем не думает о последствиях и рискует, рискует, рискует. Женщина, которая в этот момент находится рядом с мужчиной, как правило, либо пугается грядущих перемен, либо становится боевой подругой. Мужчина на этом втором этапе входит в состояние подростка. Любимая женщина перестает быть для него светом в оконце. И он все чаще и чаще отстраняет ее и говорит ей: «Не лезь, я сам, не мешай мне, оставь меня в покое, занимайся своими делами». На этом этапе мужчина много работает, не ест, не спит, мечется по разным делам с горящими глазами, но прямо Жуков на войне. То наступает, то отступает. И вот, наконец, он приближается к третьему этапу. У него появляются первые результаты. Наступает время стабилизации. Растет благосостояние, расширяется предприятие, и мужчина переходит в состояние юноши. Это время, когда у мужчины начинает повышаться самооценка от того, что он смог, что он сделал, что у него получилось. В некоторых случаях даже звездная болезнь случиться может. Мужчина начинает покупать себе игрушки, которые раньше не мог купить. Дорогие часы, машины, мотоциклы, вертолеты, дома, брендовые вещи, суперудочки и так далее. Я пока не говорю об отношениях с женщинами. Я просто описываю состояние мужчины на каждом этапе. Вокруг него появляются люди, на которых он опирается, которые начинают обслуживать его и его жизнь. И он начинает все больше и больше делегировать, чтобы царствовать. На этом этапе мужчина еще не ответственный, а псевдоответственный. Он уже готов чем-то делиться, готов за что-то отвечать, он готов иметь дело с последствиями своих поступков. Но пока еще живет по принципу «сначала я, а потом все остальные». На четвертом этапе, этапе застоя, мужчина переходит в состояние зрелости. Он уже многого достиг, он знает цену успеха, он знает, сколько нужно работать, чтобы достичь чего-то. Но к новым достижениям он пока не рвется, ему и здесь хорошо. Он почивает на лаврах. Все эти этапы мужчина проходит не только, когда свой бизнес организовывает, но и когда карьеру строит, идет к заветной должности и так далее. В общем, на четвертом этапе мужчина пребывает в состоянии, когда уже можно особо не напрягаться. Результат получен, и он держится на определенном уровне. И чтобы бизнес не рухнул, он должен периодически ходить на работу, время от времени выныривать из этого состояния и хотя бы по чуть-чуть, но строить планы на будущее, осваивать новые горизонты и так далее. Как раз на этом этапе могут появиться пьянки-гулянки. Энергия ведь есть, но она не направляется ни в новое дело, ни в новый проект. Она просто бурлит внутри мужчины, и его начинает раскачивать. Появляются странные друзья, странное времяпрепровождение, появляются девочки из ночных клубов и так далее. Вопрос. Наташа, я слышала, что мужчины сами об этом этапе говорят. Когда все достигнуто, остается либо запить, либо идти в религию, либо в политику. Ответ автора. Да, уход в пьянки-гулянки на этом этапе возможен, мы уже говорили об этом. Это либо время застоя, либо закат системы под названием «мужчина». А вот уход в религию или политику можно расценивать как попытку расти в другой системе. Дело в том, что когда мужчина, например, открыл один завод, второй, дальше количество для него уже не имеет значения, потому что система одна, технология понятна. Ему не интересно дальше играть в эту игру, вызова нет. Тогда он идет в политику, например, и там продолжит свою игру. Сначала, когда он только входит в политику, он пребывает в состоянии ребенка. Вспомните наших политиков, которые только начали себя реализовывать в этой области. Они мало впечатляют, скорее забавляют. Они только ищут себя, предлагают непонятные проекты, проводят странные предвыборные программы. Они как дети в песочнице. Но если они все-таки задерживаются в политике, после первой бифуркации они попадают в струю, и у них начинается быстрый политический рост. Далее они занимают определенный сегмент рынка, назовем это так, чтобы не обижать политиков, и какое-то время почивают на лаврах на этапе застоя. Далее либо уходят из политики в другие области, новый виток бизнеса, религия, путешествия, благотворительность и тому подобное, либо начинают движение к новой должности. Этапы развития отношений с женщиной. По такому же принципу развиваются и отношения. Сначала происходит знакомство и наступает конфетно-букетный период. Это время одновременно и очень вкусное, и напряженное, так как многое непонятно. Кто, кому, как, что, чего и очень энергетически затратное время. Все друг в друге нуждаются, все энтузиасты, общие интересы, общие дела и так далее. Первый этап — этап постоянного сближения, этап состояния влюбленности, и он длится до первой сильной, очень сильной ссоры, точка бифуркации, когда оказывается, что принц не принц, а принцесса источает не только любовь и ароматы розы. В этот момент наступает понимание, что все мы живые люди, и есть не только достоинства, которые привлекли друг к другу мужчину и женщину, но и недостатки. В этот момент оба партнера делают друг другу такие послания. «Я больше не буду притворяться. Наши отношения уже достаточно прочные, чтобы ты знала, какой, какая я на самом деле. И если отношения выдерживают эту ссору, очень многие пары в этот момент расходятся. Происходит переход на второй этап. Здесь происходит борьба за власть, конфликт, распределение ролей, настройка, узнавание друг друга, выяснение, кто какой и как с кем нужно общаться. Это процесс поляризации. Если раньше все впадали в состояние восхитительного симбиоза, то на этом этапе партнеры противопоставляют себя друг другу, проявляют свое эго, отстаивают свою позицию. Часто мужчина и женщина, не понимая еще друг друга, ссорятся и ругаются из-за мелочей. Милые бронятся, только тешатся. Как раз об этом. В какой-то момент происходит очень сильная ссора. Это переходный этап. И отношения в очередной раз могут полностью прекратиться, либо перейти на новый, третий этап. Переход на третий этап, причем очень быстрый, происходит, когда один побеждает в борьбе за власть, а другой соглашается с этой победой. Если же никто не хочет прогибаться и брать на себя ответственность, этот этап может затянуться надолго. Есть такие пары, которые зависают на втором этапе. Они все время портят друг другу жизнь, ссорятся, выясняют отношения, живут в состоянии войны и так далее. Почему так получается? Потому что они так и не смогли дойти до гармонизации отношений, до третьего этапа. Третий этап — этап переговоров и стабилизации отношений. Здесь происходит принятие друг друга и позволение друг другу быть такими, какие есть. Мужчина и женщина перестают бороться, утверждая себя, и начиная искать пути мирного сосуществования друг с другом. У многих пар уже дети к этому моменту появляются. Они вроде как ради детей стараются начать жить по-другому, в любви и мире. Либо они настолько духовно продвинуты, что могут осознанно двигаться в гармоничные отношения. И не потому, что так надо, а потому что они это хотят. В это время происходит некоторое отдаление друг от друга. Естественное отдаление часто путают с охлаждением отношений, но это не так. Если на первом этапе мужчина и женщина вцепляются друг в друга, то здесь такой потребности нет. Каждый может существовать сам по себе, в своем пространстве. И отношения начинают держаться на ритуалах, на каких-то традициях, которые сложились еще в начале отношений. Например, обязательные совместные ужины или совместный досуг по воскресеньям, или встречи с друзьями или родителями по субботам, или совместный отпуск в июле, или то, и другое, и третье. Именно внешняя жизнь на данном этапе держит, сохраняет и как-то развивает отношения, потому что в это время каждый партнер живет немножко сам по себе, и нужно внимательно следить за дистанцией, не допускать ее увеличения. Потому что если она очень сильно увеличится, может произойти разрыв. Если разрыв не происходит и дистанция не увеличивается, происходит переход на четвертый этап. На третьем этапе происходит деление зоны ответственности. Кто кому что должен, какая ответственность на ком лежит и так далее. Третий этап — очень хорошее время. В это время создается благосостояние семьи. Это время партнерства, гармонизации отношений. Это довольно конструктивный этап. Этап договоров и компромиссов. Когда партнеры находят такой вариант сосуществования и взаимодействия, когда обоим хорошо. И это лучшее время для женщин-жен, потому что здесь их основная компетенция. Четвертый этап — этап застоя или время отношений. Здесь заканчиваются все серьезные конфликты и просто становятся хорошо друг с другом. Либо конфликты заканчиваются потому, что скучно друг с другом. То есть здесь либо нет вообще никакой коммуникации, чтобы о чем-то поговорить, надо сильно напрячься. Либо коммуникация умеренная, когда зачем что-то говорить, и так все хорошо. На этом этапе у мужчины нет особых претензий, он ничего не доказывает, он себе и всем уже все доказал, и поэтому он и вам ничего не доказывает. Вы примерно в таком же состоянии находитесь, и у вас мир, дружба, жвачка. Это то время, когда веды говорят: если чувства ушли, не спешите разводиться, просто делайте каждой свою часть работы. Рано или поздно вы опять влюбитесь в своего мужа. Это время любви, девочки. Если у вас все хорошо, если вы в отношениях добрались до этого этапа, значит, вы хорошо знаете его тараканов, его недостатки, как он болеет, как он храпит, как он страдает, когда болеет, как он капризничает и всех изматывает, и вы при этом все равно с ним. Он знает все про вас. Как вы спите, как вы выглядите после бурной вечеринки, какая вы утром с нечищенными зубами, не накрашенная, какая злая в ПМС, и он тоже готов иметь с этим дело. Вы оба расслаблены, вы в состоянии кайфа. Это вкусное состояние, если все хорошо. И из него можно двигаться дальше. Однако, если партнерам скучно и пусто друг с другом, развитие отношений может и не произойти, и тогда они просто прекратятся. Чего ждет мужчина на разных этапах? Каждый этап отношений имеет свои характеристики, и на каждом этапе, как вы уже поняли, происходят разные события. Так, например, влюбленность, первый этап, это период эмоциональной зависимости, фактически у всех. Второй этап — это период борьбы за независимость. Третий этап — период независимости. И четвертый этап — это период взаимозависимости. Здесь каждый друг в друге нуждается. Все роли давно поделены, все оговорено, все понятно, ни у кого никаких возражений нет. Все в кайфе. Ключевой момент в том, что каждый друг в друге нуждается, и это приятно. И вам, наконец-то, друг с другом хорошо. Но это очень спокойное состояние. Взаимозависимость. Это понятно? Хорошо, двигаемся дальше. Итак, вы уже понимаете, мужчина на разных этапах ждет от отношений с женщиной разного. Когда мужчина пребывает в состоянии ребенка, когда он находится в кризисе, у него проблемы на работе или в личной жизни, он ждет от женщины материнских проявлений, то есть ищет женщину-маму. Без женщины мужчина в такие периоды либо водку пьет, либо морду бьет, либо задумывается о смысле жизни и ищет ответы на вопросы «кто я?», «зачем я?» и тому подобное. В этот период жизни мужчина, как правило, находится в понуром состоянии и ищет поддержку, ищет женщину, которая бы погладила его по голове и сказала «ты мой хороший, не расстраивайся». И вот тут-то нам и пригождается роль матери, о которой мы говорили выше. Когда мужчина пребывает в состоянии подростка, на втором этапе, когда у него идет активная борьба за независимость, женщина ему нужна в другом качестве. Он живет под девизом «я сам». Но в это активное время ему обязательно надо расслабляться, отвлекаться и хорошенько восстанавливать силы. Тут нам с вами, мои дорогие, сильно пригождается роль любовницы. Мы его расслабляем, отвлекаем и наслаждаемся. И он нам за это благодарен и готов брать нас с собой в свои военные походы. В состоянии юноши, на третьем этапе, он тоже все сам делает. Но в это время нужен надежный тыл. Нужен кто-то, кто будет сберегать то добро, которое он в пещеру притащит. Кто им правильно и разумно распорядится. Самое время нам с вами быть умницей женой. Второй и третий этап — это мужское время, когда мужчина, в общем-то, может обходиться и без женщины. Это не значит, что мужчина в эти периоды жизни будет один. Это значит, что в эти периоды ему и забота не нужна, хватает своего ресурса, и заботиться о ком-то он пока не стремится. А вот на четвертом этапе женщина мужчине опять нужна, но в другом качестве. Надо же ему о ком-то заботиться. Для нас с вами, девочки, важно понимать следующее. С точки зрения развития систем, первый этап очень энергозатратный, ресурсозатратный, потому что женщине нужно очень много сил вложить в мужчину, в отношения на этапе становления. На втором и третьем этапах, когда мужчина находится в состоянии подростка и юноши, от женщины особых энергозатрат не требуется. Все в пределах нормы. На четвертом этапе вообще отдых наступает заслуженный. Но по мере приближения к переходу на первый этап ресурсозатраты опять возрастают. Итак, на первом этапе мужчине нужна женщина-мама, которая будет о нем заботиться и всячески поддерживать его. На четвертом — женщина-дочка, о которой он сам будет заботиться. На третьем этапе — женщина-жена, так как это время партнерства. А на втором — женщина-любовница, так как страсти, которые кипят на этом этапе, может выдержать только заинтересованная, коммуникативно-компетентная женщина. Кто такая любовница? Это женщина, которая умеет выстраивать отношения. Это женщина, у которой хорошо развита эмоциональная сфера. Она хорошо управляется со своими и с чужими эмоциями. То есть она умеет эмоционально выравнивать любую ситуацию, На втором этапе у мужчины очень много страстей, а к любовнице, как ни приди, она или успокоит, или взбодрит, или вдохновит, или в зависимости от того, что надо. Норматимик такой, понимаете? Человек, который стабилизирует систему, сглаживает и, конечно, дарит наслаждение и удовольствие. Эдакая награда воину после битвы и победы над врагом. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Скажи, когда у мужчины наступает этап идеи, этап поиска, непонимание, куда двигаться, что делать, и возникает, возможно, ощущение беспомощности, какое женское поведение может помочь ему пройти через этот этап максимально легко и быстро, как тебе кажется? Эксперт номер один. Ну, во-первых, это, безусловно, поддержка. Второе — это участие, желание разделить с мужем, с партнером эти идеи, даже если женщина в них особо ничего не понимает. Как это? А так. Ведь женщина обладает исключительной мудростью и часто очень сильно чувствует, что мужчина, особенно в период стартапа, от английского «start-up» — «запускать», замороченный всякими разными идеями, развитиями, вариантами этих идей, может упустить важные моменты. Потому что на данном этапе многие идеи кажутся несостоятельными или, наоборот, суперуспешными, но это не всегда соответствует реальности. Поэтому женская мудрость, проницательность, интуиция мужчине в этот момент бывает остро необходима. Идеи рождаются в головах, но реализуют их люди, и только любимая женщина может искренне высказать свою точку зрения, предположить, подсказать, смогут ли люди эту идею реализовать или нет. Только любимая женщина может честно, но мягко указать на какие-то недочеты и недоработки, увидеть плюсы в минусах и сказать о них. Как это может выглядеть в женском поведении, словах? Ну, например, мужчина находится в состоянии стартапа. У него есть какая-то идея, и он пытается ее развивать. Ищет пути реализации, постоянно думает о ней, проживает, прокручивает ее внутри себя. Конечно, с этой идеей мужчина приходит и домой. И даже если он придерживается мнения, что жена не должна принимать участие в его делах, что мужчина сам все должен решать, он все равно выдает какую-то информацию. И женщина, в свою очередь, может в спокойной манере поддержать мужчину в его идее или сказать ему аккуратно, что это фуфло, если это действительно так. Достаточно нескольких аргументированных фраз, чтобы подтолкнуть или высветить другое, нужное направление. Но сказать это нужно так, чтобы мужчина думал, будто он сам все решил. Также очень нужно принятие и поддержка в момент ошибки. Со всяким же бывает. Мужчине очень важно чувствовать поддержку, когда он ошибся. Если это так, он чувствует, несмотря на то, что на работе облом, дома все хорошо. И это мотивирует его на свершение следующего шага. Наталья Покатилова. Потом наступает этап активной борьбы за ресурсы, бурного развития. Туда побежали, сюда побежали, кредит взяли, кредит потеряли, отдали. Если он квартиру заложит. Какая задача женщины на этом этапе? Не лезть, а что делать? Эксперт номер один. Тут лучше не лезть. Нет, секундочку. Я говорю про неэкстремальное решение вопроса. Никаких закладов. Поддержка, просто поддержка. Ну и если представится случай, можно что-то посоветовать, подсказать ход развития событий и тому подобное, как на этапе стартапа. На этом этапе, когда у мужчины все получается, он очень счастлив. Он смотрит в зеркало и говорит: «Спасибо мне, что есть я у себя. Такой гарный хлопец». У нас всегда предварительный этап движухи опережает конечный. И поэтому нам кажется, что уже все хорошо. Все получилось, движение есть, все это жизнь. Нам важно движение. Иногда нам даже результат не важен. Главное, чтобы в процессе деньги были. Наталья Покатилова. Ну а потом, когда результат уже появляется и наступает этап стабилизации? Эксперт номер один. А вот потом, когда появляется результат, после распределения ресурсов, наступает стабилизация. Появляется и возможность посмотреть, что получилось, оценить результаты. Возникает острое желание рассказать любимой о своих успехах. Ведь кому еще хвастаться? Конечно, дражайшей. И ответ, оценка, реакция любимой на этом этапе очень важна. Важно, чтобы она проявила интерес, поддержала, восхитилась. и ни в коем случае никакого порицания. Даже если, идя к этому результату, мужчина проводил мало времени с любимой, и для нее результат не так значим, как для него. Также женщине важно чувствовать и понимать, не женился ли ее мужчина на своем деле, бизнесе или что у него там. И если все-таки женился, мягко возвращать его в семью. Ведь бизнесы, дела приходят и уходят, а женщина должна оставаться. Даже несмотря на мужскую доктрину, я считаю ошибочную, что женщина приходит и уходит, а за бизнес надо держаться. По сути вещей, это губительная стратегия, потому что... Но в идеале бизнес можно создавать хоть каждую неделю. И какой смысл цепляться за один, если потом можно создать другой? Это просто бабки. А женщина, которая является твоей берегиней, наполнителем пространства, которое у тебя есть, неважно, большое оно маленькое, грандиозное, большие деньги, маленькие деньги, сапожник ты или олигарх. Если ты найдешь женщину, которая будет реально наполнять твое пространство, это большое счастье в жизни. Да и когда все валится, бизнес рушится, тоже важно держаться вместе, что бы ни происходило. И еще, к вопросу об успехе. Хорошо, если женщина будет понимать, что на волне успеха ее мужчину может понести. Поездка на острова, за границу, Турция, Египет, у кого какие ресурсы, рестораны, бани. И вот тут главное удержать мужчину от соблазна, чтобы он не пустился во все тяжкие. Каким образом? У каждой женщины свои способы. У кого-то секс, у кого-то участие. Меня моя любимая женщина, когда такая ситуация сложилась, убедила, что все это ни о чем, что мой потенциал велик, и я могу сделать нечто большее. Нашла деликатные, но правильные слова, которые меня убедили, что она права. Наталья Покатилова. То есть фактически она перевела тебя на следующий виток, в следующий стартап? Эксперт номер один. Да, и я пошел учиться. И невзирая на то, что мы потом с ней расстались, я все равно очень ей благодарен за то, что она поддерживала меня, когда мы были вместе, не высказывала неудовольствия за то, что я целыми днями пропадал на работе и приезжал вечером усталый, не предъявляла претензии, что секс не каждый день, что в выходные я мог уехать по работе или на учебу, приняла перераспределение домашних обязанностей, которые временно с меня перешли на нее. Все это было для меня огромной поддержкой тогда. Такое женское поведение, принятие ситуации, помогло мне выйти на другой качественный уровень. Я имею в виду и бизнес, и личностный рост. Наталья Покатилова. А если вдруг у мужчины все посыпалось? Эксперт номер один. Ну а если все посыпалось, очень важно, чтобы женщина не отдалялась, а наоборот была близка мужчине, давая понять ему, мы с тобой в одной лодке. Мы с тобой вместе это начинали, мы обязательно что-нибудь придумаем. И если, не дай бог, начинают квартиры в залоге вылезать или другие серьезные проблемы, обязательства, женщине обязательно нужно вникать в ситуацию, полностью понимать, что происходит, и обязательно выказывать своему мужчине безусловную поддержку, но в обмен на информацию о ситуации, чтобы не было игры в темную. Почему это так важно? Потому что мужчина в этом состоянии может в эффект влипания впасть, когда кажется, что еще $1000 вложить, и все наладится. А потом еще 1000, и еще 1000, и так далее, пока семью до краха не доведет. Так что в этой ситуации женщине надо смотреть в оба, владеть информацией и, безусловно, поддерживать мужчину, мягко направляя его при необходимости. Если же женщина начнет пилить мозги, она вмиг отрубит себе канал доступа к информации и тогда вообще не узнает, что происходит, потому что муж будет приходить все позднее, все пьянее и все озлобленнее. Конечно, ведь очень неприятно признавать, что ты неудачник. Для любого мужчины это очень тяжелое бремя и очень острое переживание. Потеря самоуважения — это практически самое худшее, что может произойти с мужчиной. Познакомиться с мужчиной мы можем на любом этапе его развития. Но правила игры будут очень разными. Знакомство на первом этапе, когда мужчина находится в кризисе, прямо противоположно знакомству на третьем этапе. Знакомство на третьем этапе — это когда у мужчины все хорошо. В бизнесе все процессы налажены, здоровье хорошее, жизнью доволен. Он на коне, и спасать его не надо. На этом этапе задача женщины — очень правильно вписаться в жизнь мужчины. Что имеется в виду? Поясняю. Когда мужчина находится на первом этапе, вы, вступая с ним в отношения, можете вносить в них что-то свое, в том числе и свои правила игры, так как мужчине нужна эмоциональная помощь, поддержка, ваша энергия, и если вы способны ему все это дать, он выполнит ваши условия. На третьем этапе ситуация другая. Успешный мужчина нужен многим, он востребован, у него все хорошо, он нравится женщинам, и это он проводит кастинг, он выбирает. На третьем этапе мужчина живет по принципу «принимай меня таким, какой я есть, и тогда, возможно, ты будешь со мною рядом. Мне нравится это и вот это, и ты должна это делать вместе со мной». Или «ты должна вести себя так-то и так-то со мной». Или «я жду от тебя вот этого, вот этого и вот этого, поэтому будь добра». Мужчина на этом этапе не позволит переделывать себя и свою жизнь. В связи с этим ваша задача — понравиться этому мужчине и мягко встроиться, подстроиться в его жизнь, приспособиться, иначе произойдет смена экспозиции. При знакомстве на втором этапе мы его будем, с одной стороны, соблазнять и отвлекать от битв, а с другой стороны, должны быть обязательно нескучной и всячески разделять с ним его кураж и экстрим. Должны быть готовы демонстрировать безрассудство, смелость и готовность к риску, чтобы он в нас узнал свое состояние и родственную душу. Никакого будущего, только здесь и сейчас. И ветер в лицо. Если же мы знакомимся с мужчиной, находящимся на четвертом этапе, в состоянии зрелости, мы должны понимать, что это время женщины-дочери. На этом этапе мужчина готов давать, опекать, заботиться, готов делиться. В это время он к женщине снисходительно относится. Боже, боже, чем бы дитя не тешилось. И чем больше вы, как дитя, тешитесь, тем ему интереснее. И это естественно, ведь на этом этапе мужчина в роли отца, а значит, ему нужна дочь. Пребывать в роли дочки хорошо, но заигрываться не стоит. Ведь после четвертого этапа обычно наступает снова первый. И на первом этапе мужчине уже будет нужна женщина-мама, а не женщина-дочь. Если вы будете не способны дать ему нужную энергию, не сможете перестроиться из дочки в маму, ваши отношения, скорее всего, пошатнутся и дадут трещину. Да, девочки, надо уметь чувствовать своего мужчину, подстраиваться под него. Надо понимать, что для того, чтобы он рос и развивался, вы должны ему давать ту энергию, в которой он нуждается на каждом своем этапе. Если вы будете мужчине нужную энергию давать, он будет с вами. Если не будете, он остановится в своем развитии и станет неудачником, либо найдет другую женщину, которая даст ему то, что ему нужно. Третьего не дано. И это очень важно понимать и всегда помнить об этом. Предлагаю вам сделать перерыв и хотя бы на сутки перестать слушать книгу, чтобы обдумать все, о чем вы уже узнали, проанализировать, какие женские роли у вас проявлены, а какие нет, и в чем причина этого. Чтобы выполнить задания, которые я давала, если вы еще их не выполнили. Чтобы обдумать, на каком этапе развития сейчас находится ваш мужчина. Проанализировать свое отношение к этому. Вспомнить, как вы себя проявляете в отношениях с ним. Чтобы разложить по полочкам все знания и уже с новой глубиной осознания продолжить работу.